Я выкупался с башенных ступенек во время прилива, а потом долго лежал, не одеваясь, на траве возле башни, с ощущением блаженной расслабленности во всем теле. Башню, к моему великому сожалению, туристы изредка посещают, но как-то не хочется прибивать к ней дощечку «частное владение». Этот лужок возле башни — единственная трава, какой я владею, если не считать маленькой лужайки позади дома. Трава, истрепанная морским ветром, здесь очень короткая. Образуют как бы плотные круглые коврики, крепкие, словно кактусы. У подножия башни цветет белая и розовая валерьяна, а густофиолетовые цветы тимьяна глядят из травы и цепляются за скалы подальше от берега. Их, как эту крошечную камнеломку, я уже разглядывал в лупу. Когда мне было 10 лет, я хотел стать ботаником. Мой отец обожал растения, хотя и не разбирался в них. И мы много чего рассматривали с ним вместе. Интересно, как я построил бы свою жизнь, если бы, очертя голову, не увлекся театром. По дороге домой я заглядывал в свои озерки. Какой они полны прекрасной, любопытной жизнью. Нужно купить кое-какие книги по этим вопросам, если я и впрямь надумаю, хотя бы в меру моих скромных требований, стать Гилбертом Уайтом этих мест. Еще я набрал красивых камней и отнес их на свою вторую лужайку. Они гладкие, продолговатые, прелестные на ощупь. Один из них, пятнисто-розовый, с ровными белыми прожилками, лежит сейчас передо мной. Моему отцу очень бы здесь понравилось. Я до сих пор вспоминаю его и тоскую по нем. Сейчас, после второго завтрака, я хочу описать мой дом. А на завтрак у меня, к вашему сведению, были вот какие блюда. Одно другого вкуснее. Горячие гренки с паштетом из анчоусов, затем тушеная фасоль с мелко нарезанным сельдереем, помидорами, лимонным соком и прованским маслом. Самое лучшее, не безвкусное прованское масло. Это очень существенно. Я привез с собой запас из Лондона. Хорошо бы добавить туда зеленого перца, но в деревенской лавке до нее мили две, приятная прогулка. Его не оказалось. На дом мне ничего не доставляют, слишком далеко, так что я даже за молоком хожу в деревню. А затем бананы и сливки с сахарной пудрой. Бананы резать ни в коем случае не разминать, сливки не густые. Затем крекеры с новозеландским маслом и йоркширским сыром. Импортного сыра я не признаю. Наши сыры лучшие в мире. Всю эту прелесть я запил почти целой бутылкой мускателя из моих скромных подвалов. Я пил и ел медленно, как и следует. Готовить быстро, есть не спеша. Не отвлекаясь, благодарение Богу, на разговоры или на чтение. Есть так приятно, что даже мысли надо на это время по возможности отключать. Конечно, и чтение, и мысли — все это важно. Но не менее важен и процесс насыщения. Создатель милостиво наделил нас способностью поглощать пищу. Всякая трапеза должна быть пиром. И да будет благословен каждый новый день, приносящий с собой хорошее пищеварение и бесценное чувство голода. Интересно, напишу я когда-нибудь эту книгу? В 4 минуты. Поваренная книга Чарльза Р. Роуби. 4 минуты — это, разумеется, время активной стряпни. Время, когда кушанье само печется или варится, сюда не входит. Я просмотрел несколько так называемых «быстрых» кулинарных справочников, но убедился, что все они только вводят в заблуждение. На практике 15 минут означают полчаса. И там содержатся такие указания, как слегка взбить мутовкой. А те здоровые, нормальные люди, которым была бы адресована моя книга...